Часть пятая. Совращение принцессы. Вопрос принцессы Виолы повис в воздухе. Усмехнувшись, я сложил руки за спину, прошел туда-сюда по залу гостиной, специально затягивая с ответом. Ваше высочество, понимаю, что в это трудно поверить, но, думаю, я знаю, как победить мятежных вассалов. И даже победа над армией короля Мардука для меня посильная задача. Обещаю, вы скоро, уверенно, займете трон и заживете даже лучше, чем прежде. У меня есть целых три разных варианта успешного решения этого военного конфликта, но меня больше интересует, что я лично получу за это. Чем вы готовы заплатить, чтобы я опять рискнул жизнью и выступил в неравный и очень опасный бой с двумя огромными армиями врага? Вы признанный мной герой и обязаны... Нет, принцесса Виола, так не пойдет, — прервал я вырвавшуюся претензию девицы. Именно потому, что вы призвали меня в этом странном теле, я вынужден так страдать. Меня все ненавидят. Я не могу заняться сексом с красивой женщиной, так как с трудом дотягиваю ей ростом до пупка. Я невольно глянул на Вилайлай и, правильно поняв мой намек, она густо залилась краской. Ничего себе! Она не поморщилась от отвращения, а просто мило смутилась. Так значит, маленький шанс все же есть, подумал я. «Вы обязаны мне служить по договору кровных уз!» — не унималась принцесса. «Я вам обязан? Ха-ха! Не смешите меня! Вы испортили мне жизнь, заперев в этом уродливом теле. Это вы мне обязаны. Обязаны компенсировать нанесенный мне моральный ущерб. И, несмотря на это, я опять делаю вам одолжение». И даже готов забыть прежние обиды, если получу от вас максимальное содействие в разрушении созданного ритуалом договора кровных уз. И я не прошу, я требую. Верните меня домой. «Как ты смеешь так неуважительно обращаться к ее высочеству?» — рявкнул капитан стражи и выхватил оружие. Принцесса жестом руки приказала ему остановиться. «Что именно вы от меня хотите?» Прищурившись и пристально посмотрев на меня сверху вниз, спросила девица. «Мне нужно ваше беспрекословное подчинение в важных вопросах. Все имеющиеся у Северной Шелдарии ресурсы, те, что есть сейчас и появятся в будущем, мне нужно все, что позволит мне поскорее вернуться домой». «Другими словами, бесстыдный герой Лайт, наживаясь на моем безвыходном положении, вы хотите сделать меня своей слугой?» «Называйте, как хотите. В этом теле я не могу даже выйти за ворота замка, а уж тем более явиться на магический аукцион, где продаются нужные для ритуала магические камни. У меня очень мало шансов что-то приобрести по выгодным ценам. С гоблинами никто не хочет иметь дело. Но не думайте, что я деспот и заставлю вас раскошелиться за пределами здравого смысла. Я понимаю, что вам нужно содержать слуг, а ваша казна не берется из воздуха. Пока вы нищая и слабая, вы нужны мне лишь как ширма для переговоров и посещения мест, куда я сам, в силу своего гоблинского внешнего вида, попасть не могу». «Нет, я не могу принять условия этого договора. Они слишком туманны и расплывчаты. Как долго вы желаете использовать меня как ширму? Когда я смогу получить свободу?» 3 года? Нет, максимум 2, и ваша часть сделки будет считаться исполненной. Я отпущу вас на все 4 стороны. Живите как хотите. Если согласны, то уже через несколько дней вы станете признанной всеми королевой Северной Шелдарии. А если король Мардук будет так глуп, что даст себя захватить, то у вас появятся все шансы объединить Северную и Южную Шелдарию под своей властью и добиться того, чего на протяжении многих столетий не смогли получить ваши предки. Находясь фактически в безвыходном положении, наивная принцесса быстро клюнула на мои привлекательные и казавшиеся ранее несбыточной мечтой обещания. «Хорошо, я согласна, герой Лайт. Если вы этого желаете, я готова представлять ваши интересы в приобретении магических кристаллов, что действительно может помочь вам получить существенную скидку. Но я хотела бы узнать, каким образом вы собираетесь победить врага?» «Ваше высочество, не слушайте этого мерзкого гоблина. От зеленокожих нельзя ждать ничего, кроме предательства. Лучше покоритесь графу Вульфу, и он отстоит для вас город и все королевство». «С вашего позволения, принцесса Виола, я попросил бы удалиться отсюда капитана и вашу наставницу». «Но почему?» — удивилась девушка. «Я не доверяю капитану. Чем меньше заинтересованных людей посвящены в секретную информацию, тем лучше. Кто знает, может, капитан шпион?» «Как вы смеете обвинять меня в чем-то столь недостойном?» Побледнев, возмутился мужчина. «Точно шпион. У честных людей глаза не бегают, когда их уличаешь в чем-то, чего они не делали. Лучше беги из города, пока я не бросил тебя в темницу и не допросил каленым железом». К моему удивлению, капитан сорвался с места и побежал к выходу из гостиной, пользуясь тем, что никакой стражи ни на дверях гостиной, ни в коридоре, ни на выходе из цитадели не было. Честное слово, так откровенно выдать себя. Мужчина оказался наивен, как малое дитя. Рванув за ним следом, я выверенным движением сделал подножку, а когда он упал, запрыгнул сверху на спину, выхватил кинжал и приставил его к горлу беглеца. «На кого работаешь? Если сразу признаешься, я тебя отпущу», — сказал я дрожащему всем телом мужчине, придавливая лезвие к горлу. «На графа Вульфа!» Заикаясь от испуга, сразу проговорился беглец. Убрав кинжал, я оставил капитана в покое. «Что вы делаете, герой Лайт? Сейчас же убейте предателя, пока он не сбежал!» — потребовала принцесса Виола. «Не могу. Я уже пообещал, что отпущу его живым, если он сдаст хозяина», — пожимая плечами, сказал я надувшейся девице. «Эй, предатель! Чего разлегся? Беги к своему господину и передай ему, что легко замок ему не взять. Пусть даже не надеется, что принцесса принесет себя в жертву и откроет предателю ворота. Пока я здесь, я не пожалею своей жизни, но не дам вам занять королевский замок и заполучить принцессу». Мужчина рванул с места и скрылся в проеме двери. «Зачем вы отпустили его?» — с сожалением в голосе сказала принцесса. «Теперь он расскажет графу Вульфу, в каком плачевном положении находится гарнизон стражи замка. У нас ни гвардейцев, ни наемников». Так и задумывалась. Я не хочу, чтобы граф тянул с занятием замка до завтра. Раз враги на одном расстоянии от города, то нужно, чтобы граф Вульф и его дворфы с арбалетами заняли стены замка до того, как король Мардук прибудет к городу. Скажите лучше, куда можно незаметно спрятать на время городских жителей?» «Вы собираетесь сдать город и замок без боя? В этом ваш гениальный план?» — поразилась принцесса. «Именно. Я перебрал в голове несколько вариантов и выберу тот, что выгоднее для меня. Этим вечером, под прикрытием темноты, мы покинем замок и укроемся на время на склоне горы. Там нам надо будет подождать, чем завершится противостояние северных лордов королю Мардуку. И уже на основании этих знаний принять решение, что делать дальше. Мои способности лучше всего проявятся в скрытной атаке на спящий гарнизон замка. Задержавшись в крепости, мы лишь спровоцируем окружение и осаду. Окажемся в ловушке к приходу южной армии. Без надежного укрытия дворфы, скорее всего, испугаются вступать в бой и отступят на север. Граф Вульф опять окопается в своей горной крепости. Борьба с врагами растянется на месяцы. «Но это же постыдное, недостойное будущего правителя бегство! Прятаться в горах, пока мои подданные страдают!» «Хотите сохранить достоинство при всей своей слабости? Может, вам вручить меч и дать повоевать на стенах замка? Вас убьют, и 5 минут не пройдет. А если вы надеетесь, что, как принцессу, вас не тронут, то вы глубоко заблуждаетесь. Попав в руки к захватчикам замка, вы будете жестоко изнасилованы десятком грязных, вонючих коротышек, после чего казнены графом Вульфом как дочь изменника. Ваш отец предал своего отца и старшего брата и занял трон, сговорившись с южными лордами. Вы уже забыли. Никто не станет сохранять вам жизнь. Вы не нужны ни графу Вульфу, ни королю Мардуку. Взяв вас в жены, граф лишь посрамит предков. Если он осмелится заключить договор с дворфами и в открытую напасть, то уж точно не для того, чтобы сохранить жизнь ненавистной принцессе, обидчика своего рода. Он захочет основать новую правящую династию. «Но зачем вы отпустили предателя? Зная о слабой защите замка, враг может атаковать даже ночью. Но так вы сообщили Северной армии о наличии еще одной на юге». Раз капитан стражи служит графу Вульфу, встретив дозорных на южных воротах, он и так перехватил новость о второй армии и послал своего человека к хозяину. Они уже знают, или скоро узнают об этом. Армия короля Мардука — еще один повод для графа поспешить и занять городские и замковые укрепления. В крепости у них больше шансов противостоять более многочисленному противнику. Во всяком случае, так думают местные командиры. «Ладно, герой. Но осада может затянуться на месяц, два и даже годы. Вы предлагаете нам сидеть в горах все это время и ждать, какая из сторон добьется успеха?» «Не волнуйтесь, принцесса. Я позабочусь, чтобы у обоих армий не было возможности долго вести боевые действия. Если я опустошу ночью обозы дворфов, а еще перед уходом мы закинем в колодец пару трупов. Жажда и голод заставят коротышек действовать активней или признать поражение и сдаться раньше, чем пройдет неделя. А если все пойдет по моему плану, то подгоняемые командирами армии врага перебьют друг друга еще быстрее». «Теперь мне ясно, как вы задумали, герой. Но это все равно не объясняет, как вы захватите Южную Шелдарию». «А чтобы объяснить эту часть плана, я и просил выйти отсюда госпожу Вилайлай. Как она сама выразилась, это не моя война, а значит, ей лучше не знать, каким образом победа будет достигнута». «Наставница, прошу вас, не могли бы вы оставить нас одних?» «Как прикажете, ваше высочество». «Потрясающе!» С восторгом уставившись на легендарный посох мастера-некроманта, воскликнула девушка. «Если все будет получаться, то мы не только Южную Шелдарию, но и пару других герцогств и королевств заставим перенести Северной Шелдарии клятву верности. Вы можете восстановить страну в прежних границах. Разумеется, роль главного злодея я возьму на себя. Вы будете делать вид, что находитесь в полной моей власти и лишь бесправная заложница. а тем временем соберете себе реальную армию, средства, на которую возьмете из казны соседей. Меня интересуют только магические кристаллы. Так об этой ширме вы говорили. Признаться честно, я поняла ваши слова совершенно неправильно. Теперь понятно, почему наставнице лучше ничего об этом не знать. Она связана по рукам и ногам строгими законами Звездного храма и просто не имеет права закрывать на использование некромантии глаза. Поэтому я и не отдаю ей диадему ясности для связи с оракулом, а другие артефакты придерживаю при себе, чтобы она не ушла, как только получит все ценное. Очень разумный ход, герой Лайт. И нескольких месяцев не пройдет, как здесь появятся инспекторы из Звездного храма. Их все боятся. Они сильнейшие маги этого мира и, прикрываясь выгодными для них законами, делают, что им вздумается. Но они даже палец о палец не стукнули, чтобы спасти мою страну от нашествия нежити. Зато, когда не надо, они всегда являются слишком быстро. Было удивительно наблюдать, как легко принцесса приняла и с радостью поддержала мой план захвата короля Мардука за слоном из отряда нежити. Если нежить будет мне послушна и даст принцессе возможность диктовать свои условия правителю Южной Шелдарии и всем присягнувшим ему южным лордам, ее высочество была готова закрыть глаза на то, каким способом это будет достигнуто. Заинтересовав принцессу, я сказал, что и коварного короля коротышек мы сможем, если не подчинить, то хотя бы прижать, так что он будет рад выплатить Северной Шелдарии контрибуцию за то, что послал своих воинов на свержение ее власти. После этого принцесса вообще пришла в восторг и стала самым верным помощником в осуществлении моих планов. До наступления сумерек карета с принцессой, эльфийкой Вилайлай и парочкой из зверолюдок, спать с которыми бок о бок было не только очень тепло, но и приятно, выдвинулась к западному хребту. У подножия карету пришлось оставить, а лошадей отпустить на волю. Взять их с собой на гору не позволял довольно крутой склон. Здесь я впервые применил посох некроманта при посторонних, подняв нескольких больших плевак. Паукообразные монстры имели 8 лапок и чувствовали себя очень уверенно на крутом склоне, даже поднимаясь в гору. Принцесса вначале категорически отказалась занимать место на хитиновой спине пугающего монстра-нежити, но когда я продемонстрировал на личном примере, как легко подобный транспорт преодолевает сложный подъем, не только трусливые зверолюдки, но и сомневающаяся эльфийка согласилась, что так двигаться будет гораздо удобнее, чем идти пешком, и последовали моему примеру. Когда мы удалились от оставшейся у подножья принцессы на 50 метров, она тоже полезла на спину паука, и я дал ему команду идти вверх. Но даже ехать верхом и удерживаться на спине гигантского насекомого оказалось для принцессы очень тяжело. Приходилось 5 раз останавливаться на плоских выступах скал, чтобы принцесса отдохнула и могла продолжить путь. Ее ручки были очень слабыми. Подъем занял больше времени, чем я рассчитывал, и к присмотренному мной небольшому охотничьему домику, примерно в 800-900 метрах над уровнем города, мы добрались уже в полной темноте. Западный горный хребет был намного ниже, чем восточный. Не имел снежной шапки, но имел значительно более крутой склон. Это труднодоступное место могло использоваться не только охотниками, но и пограничными дозорными в качестве перевалочного пункта. В момент, когда мы прибыли, домик казался совершенно пустым. Растопив печь и прогрев сырое помещение, я вывалил на стол специально спрятанные в хранилище еще горячими блюда для ужина. Если все пойдет, как я рассчитывал, решающее сражение состоится уже завтра, и много времени мы на горе не проведем.